17. А еще в Кайсе жила сумасшедшая алчность. Такая алчность, как трещина, выжженная земле в пустыне, в которую тут же устремляются все осадки. Алчность, подобная алчности пустыни до воды. И от этой алчности пересыхал весь город. Все мужчины в городе сохли по Кайсе, а Кайсе все равно было мало. И когда ее друзья спрашивали: «Что в тебе не так, Кайса? Какой изъян живет в твоей красоте, в твоих бездонных карих глазах?» Она отвечала, не таясь: «Наверное, всепожирающая алчность, потому что мне всегда мало, целого мира мало». Мне казалось, что грусть в глазах у Кайсы появилась от осознания пустоты и тщетности всех устремлений. Да, Кайсе всегда и всего было мало, и ни один мужчина не мог дать Кайсе того, что она хотела, разве что все мужчины Нижнего Хутора вместе взятые. А не поехать ли в какую-нибудь мировую столицу, в Париж, к примеру, или в Мадрид, а? Потому что хотела Кайса ни много ни мало, все сразу, все или ничего, весь мир и без остатка.